идти и ничего не слышать. Что-то цепко схватило меня за запястье. Я вскрикнул, поворачиваясь. Лоток уже начал было закрываться, но бич внезапно выскользнул оттуда и прочно обвил меня вокруг руки. На какой-то миг, совсем одурев от ужаса, я решил, что меня сейчас затянет в утилизатор вместе с ним, ну или руку оторвет. Но утилизатор делали не дураки, и когда лоток наткнулся на тело бича, то тут же остановился и пошел назад. На табло вспыхнула надпись: «Проверьте положение объекта в лотке. Герметизация невозможна». А бич уже торопливо выползал из лотка и забирался мне под свитер. Первой моей мыслью было заорать. То ли бич взбесился, то ли понял по-настоящему, понял, что его хотят убить, но он ведь не настолько умный. Но я не заорал и правильно сделал, потому что бич уже сплющился мягкими, почти неощутимыми кольцами, оббивая мне руку. На мгновение из рукава высунулась головка бича, открылась и закрылась дуло плазменной пушки, будто змея разинула рот и зашипела на утилизатор. Бич ко мне привязался. У него прошел на меня импритинг. Я стоял, оцепенев, и пытался понять, что же делать. Бежать к Тарасову? Так все равно бичу одна дорога, в утилизатор. Это же не живое существо, это машина. А раз он кому-то привязался, так больше никому служить не будет. А я не фаг и никогда им не стану. А бичи разрешено носить лишь фагом. У меня даже коленки задрожали. Я тряхнул рукой, будто надеялся, что бич отцепится, упадет куда там. Проще было бы пальцы оттрясти. Пошел вон. «Слезай!» — закричал я. И мягкие кольца вдруг спали с моей руки. Бич начал медленно выползать и укладываться обратно в лоток, послушно и безропотно, не как машина, как послушный щенок, например. «Стой!» — прошептал я. «Стой!» Бич втянулся обратно. Он уже начал понимать мои приказы. Цифры, показывающие вес бича, все еще светились на экране. Я торопливо достал кредитную карточку, включил калькулятор и занес в память 607,9%, вес в граммах и процент металла. Рядом с утилизатором стояла мусорная корзина, в которую ссыпали всякий несекретный мусор, чтобы вечером уничтожить его весь разом, а не включать агрегат из-за каждой мелочи. Я стал доставать оттуда рваные листы бумаги, стаканчики из-под кофе, обертки от шоколадок, какие-то винтики с сорванной резьбой и сломанные платы. Что я делаю? Да меня же под суд отдадут, меня с планеты выгонят. Но не мог я теперь бросить бич в утилизатор. У меня никогда не было своего зверька. На собаку или кошку нужен большой социальный пай. Родители не могли себе этого позволить. Они обещали в 14 лет подарить мне настоящего живого мышонка. На него пай совсем маленький, но ничего не получалось. Я загружал поток до тех пор, пока вес снова не стал 607 граммов. Труднее было подогнать проценты металла. Не знаю, справился бы я, вот только когда я попытался сломать какую-то стальную проволоку, настоящий фак ее бы легко сломал, а может и обычный взрослый человек справился бы. Из рукава выскользнул бич, на миг припал к проволоке, и та развалилась на две половинки. 9%, подтвердило табло. Я стоял, держа палец на кнопке и пытаясь справиться с сумбуром в голове. Но тут в коридоре послышались шаги, и я невольно нажал кнопку. Лоток втянулся, и утилизатор радостно загремел своими жерновами. Выскользнула квитанция об утилизации. На негнущихся ногах я пошел обратно. Бич тихо дремал на моей правой руке, совсем как у фага, плоский, незаметный. Его даже обычные детекторы не фиксируют. Он очень умно устроен. Металлические детали распределены так, чтобы, когда бич свернется вокруг руки, походить на браслет от часов и сами часы. А мои настоящие часы, самые дешевые, пластиковая наклейка на руке, там металла вообще нет. «Возьмите, Борис Петрович». Я протянул Тарасову квитанцию. Мой начальник задумчиво посмотрел на бумажку, неторопливо подклеил ее к акту о списании и спросил: «Не переживал, текерей, не жалко было бич?» «Это же просто сломанная машина», — пробормотал я. Тарасов кивнул. «Да, ты прав. Садись и обрабатывай данные вчерашнего эксперимента. Методику понял?» «Понял». «Это неспешно, но если сегодня закончишь, хорошо. Я пока отойду». Прихватив акт о списании, Тарасов...